За каждый день, за каждое мгновенье хочу Тебя, Господь, благодарить. За солнце луч, за ветра дуновенье, за то, что учишь верить и любить. За каждый день, за каждое мгновенье хочу Тебя, Господь, благодарить. За солнце луч, за ветра дуновенье, за то, что учишь верить и любить. Ты принял за меня позор и муки, отдал жизнь, чтоб я мог вечно жить. И ночь прошла, и больше нет разлуки, и я могу Тебе, Господь, служить. Ты принял за меня позор и муки, и отдал жизнь, чтоб я мог вечно жить. Ночь прошла, и больше нет разлуки, и я могу Тебе, Господь, служить. И не искать ни почести, ни славы, быть самым меньшим из Твоих детей. Благодарю, Господь, за это право Тебя воспеть среди земных скорбей. И не искать ни почести, ни славы, быть самым меньшим из Твоих детей. Благодарю, Господь, за это право Тебя воспеть среди земных скорбей.